Глава 56. Кай. Направо, направо, налево, тупик. Дерьмо. Я запрокидываю голову к затянутому облаками небу, и оно кажется еще темнее из-за этого сумрачного лабиринта. Сделав глубокий вдох, я поворачиваюсь и трусцой возвращаюсь тем же путем, которым пришел, решив на этот раз пойти в другую сторону. Наверное. Очередной тупик искушает заехать в него кулаком, хотя я знаю, что это причинит больше вреда мне, чем растениям. Я ускоряю шаг и проношусь мимо наблюдателя, не обращая внимания ни на него, ни на его тревожный взгляд. У меня плохое настроение. Это неудивительно, если учесть, что я бегаю по лабиринту в жару, натыкаясь на одни лишь тупики и теряя рассудок. Постоянная беготня меня практически не напрягает, если не считать уклонения движущихся стен, норовящих меня раздавить, и столкновений с несколькими десятками змей, выползающих из-под зарослей. Здесь у меня нет представления о времени, но, судя по учащенному сердцебиению и сбившемуся дыханию, я понимаю, что бегаю уже довольно долго. Песок под ногами двигается, так же, как и изгородь по бокам. Лабиринт снова начинает перестраиваться, и я слышу приглушенные возгласы толпы. Мне приходится свернуть с одной тропинки на другую. Повернув направо, я сталкиваюсь еще с более тесными живыми изгородями. Я кручусь на месте, внимательно осматриваясь. Куда бы я ни посмотрел, все сулит смерть от растений. Бесславный способ умереть. Я стою на тропинке, наблюдая, как стены смыкаются вокруг меня. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным, таким неспособным что-либо сделать, чтобы остановить надвигающуюся гибель. Но тут они останавливаются. Я вжимаюсь плечами в две живые изгороди, угрожающие раздавить меня. Делаю шаг вперед, упираясь руками в слишком тесно переплетенные ветви по обе стороны. Горький смех вырывается из меня, но его поглощают плотные зеленые стены. «Умно, отец!» Я вздыхаю и продвигаюсь вперед по лабиринту, зная, что если мне попадется другой участник, то обойти его можно будет только одним способом. «Налево, направо, направо, направо, налево! Ягуар?» Я моргаю. «Это вовсе не то, что я ожидал». Ягуар моргает в ответ. Его шерсть глубокого винного оттенка, а глаза сладкого меда. «Привет, Энди!» Она склоняет голову на бок. Ее движения напоминают повадки кошки, играющей с мышью. И это меня беспокоит. Я не знаю, как долго она пробыла в своем зверином обличье, но вижу, что этого времени оказалось достаточно, чтобы она успела в нем раствориться. Способность Энди так же опасна для окружающих, как и для нее самой. Чем дольше она остается в измененном состоянии, тем труднее ей сохранять самообладание. Именно поэтому она так много тренируется со своей способностью, и именно по этой причине я редко ее использую. Когда мы были детьми, она иногда по нескольку дней пребывала в своей звериной форме, не в силах обратиться обратно, пока, наконец, снова не просыпалась человеком, ничего не помнящим о случившемся. С годами она научилась контролировать это, научилась сохранять рассудок, даже находясь в другом теле. Но сейчас в теле ягуара бурлит столько адреналина, что ее контроль над собой, похоже, ослабевает. Она смотрит на меня, как на кусок мяса. «Спокойно, Энди». Я медленно поднимаю руки вверх и отступаю. Она делает шаг вперед. Нет, она крадется вперед. Дерьмо! Эта тропинка настолько узкая, что она никак не смогла бы спокойно меня обойти, даже если бы захотела. А в том, как она смотрит на меня и низко припадает к песку, нет ничего умиротворяющего. Я не хочу причинять ей боль, но, черт возьми, она хочет причинить боль мне. Она смотрит на меня как хищник, сулящий своей жертве мучительную смерть. Я обращаюсь к способности, которая находится поблизости, как делал уже много раз с тех пор, как вошел в этот лабиринт. Чума, я пытался завладеть силой Блума, чтобы сравнять с землей эти стены и пройти прямо к центру лабиринта. И я бы именно так и поступил, если бы они не старались держаться подальше от меня. Способность Энди пересиливает все остальные, поскольку она единственная, кто находится в зоне досягаемости, чтобы я мог почувствовать... Стоп. По венам пробегает легкое покалывание, и я ощущаю приближение силы. И я хватаюсь за нее, и... Энди делает выпад. В следующее мгновение в мою сторону летит бордовое пятно. Острые, как бритва, зубы оскалены, когти тянутся к моему горлу. И вот я уже стою у нее за спиной. Энди врезается в песок в том месте, где секунду назад находился я. Она разочарованно рычит и едва успевает развернуться на узкой дорожке. Лишь кошачья ловкость позволяет ей повернуться ко мне лицом в таком тесном пространстве. Издав очередной рев, она снова бросается на меня. Но я использую силу Джекса к телепортации и оказываюсь опять у нее за спиной. Она следует той же схеме, крутится на месте, пытаясь вонзить в меня свои зубы. И тут сила Джекса, текущая по моим венам, ослабевает. Меркнет. Нет, нет. А потом полностью исчезает. Теперь он слишком далеко от меня. Заблудился в лабиринте и забрал свою силу с собой. Что ж, это не оставляет мне выбора, да? У меня есть только одна доступная способность, и мне придется ее использовать. Я обращаюсь. И чума, я успел забыть, как сильно это ненавижу. Появляется вспышка света, после чего мои кости начинают смещаться, а мышцы растягиваться. Каждая клеточка моего тела болезненно реагирует на изменения. Я припадаю к земле, мое тело покрывается блестящей шерстью. Клыки удлиняются, становясь смертельно острыми. Вместе с ними обостряется и мое зрение. Когда я устремляю взгляд к более мелкому ягуару, мои зрачки хищно сужаются. «Держи себя в руках! Держи себя в руках! Держи себя в руках!» Учитывая, как мало я тренировался по сравнению с Энди, мне гораздо легче сойти с ума от превращения в животное. Так что чем быстрее закончится эта схватка, тем лучше. Кажется, Энди немного удивлена тем, что я, как и она, превратился в ягуара. Однако она быстро приходит в себя, и внезапный взмах ее когтей задевает меня по лицу. Она наносит удар снизу вверх, едва не оцарапав мой глаз. Я хриплю от боли. Нет, рычу. И бросаюсь на нее, размахивая острыми, как бритва, когтями. Я бью ее по груди, и она издает болезненный вскрик, после чего прыгает на меня сверху. Возможно, это самый странный бой, в котором я когда-либо участвовал. И это говорит о многом. И все же, в этом теле я ощущаю себя так естественно. Когда я набрасываюсь на нее, мои когти и клыки точно знают, что делать. Красная кровь смешивается с ее бордовым мехом, когда мы перекатываемся, вцепившись друг в друга, рыча и разрезая плоть везде, где только можно. Мы в буквальном смысле сражаемся, как разъяренные звери. Я позволяю инстинкту одержать надо мной верх, позволяю себе еще немного проявить животную натуру. Нет, держи себя в руках. Держи себя в руках! Она наваливается на меня, и мои зубы щелкают, встречая снежной кожей ее шею. Она вскрикивает, и я сбрасываю ее, наблюдая, как тело ягуара падает на песок и врезается в живую изгородь. Я крадусь к ней, бесшумно ступая лапами, приближаюсь к своей добыче. Нет, она не моя добыча. Моя семья. Энди. Она пытается подняться, пытается полоснуть меня когтями и зубами, когда я приближаюсь. Я склоняюсь над ней, над маленьким ягуаром, который осмелился бросить мне вызов. Мои зубы обнажены, а в моем горле зарождается рычание. Я Кай Эйзер, принц и будущий силовик Илии. Я Кай Эйзер, принц и Боль приходит неожиданно. Острые зубы смыкаются на моем плече, разрывая плоть и мех. Я рычу и поднимаю здоровую лапу, готовясь покончить с ней одним ударом. Вспышка света на мгновение ослепляет мои зоркие глаза, и я потрясенно отшатываюсь. Я был готов убить ее. Мне нужно вернуться к своему человеческому обличию. Сейчас же. Моргнув, я смотрю вниз, где подо мной должна лежать Энди. Но там никого нет. Внезапно надо мной нависает тень, привлекая мое внимание туда, где должно быть небо. Однако лозы и густая листва создали барьер над верхней частью лабиринта. Теперь нас накрывает купол из зелени. Я слышу шелест перьев. Винно-красные крылья хлопают на фоне толстого ветвистого полога. Энди превратилась в сокола и безуспешно пытается взлететь над лабиринтом. Отважная попытка, но Блумы не позволят ей это сделать. Энди визжит, пытаясь ухватиться когтями за ветки, удерживающие ее в этой клетке. Затем она ныряет обратно в песок, ослепляя меня вспышкой света. Я моргаю, и она снова обретает форму ягуара и, даже не взглянув на меня, хромает прочь. Я не теряю ни секунды, прежде чем перевоплотиться обратно. Моя одежда по-прежнему цела, но теперь пропитана кровью. Я весь в глубоких порезах, один из которых находится на лице и жжет, кровь из которого стекает мне в глаз. Но мое внимание привлекает след от укуса. Рана глубокая, и из нее сочится кровь, а на коже плеча остается отпечаток острых зубов. Чертовски больно. Я отрываю полоску ткани от подола своей рубашки и обматываю ей рану, пытаясь остановить непрекращающееся кровотечение. Кажется, у меня болят все кости. Я снова иду по лабиринту, потратив слишком много времени на то, чтобы вцепиться в свою кузину. Направо, налево, направо, налево. Кто-то пронзительно кричит. Я продолжаю идти. Затем я слышу еще один возглас. Направо, налево, налево. Внезапно я останавливаюсь. В моих венах зарождается едва заметное покалывание силы. Я сосредотачиваюсь на нем, желая, чтобы она возросла. Так и происходит. И я без колебаний поглощаю ее. Улыбка расплывается по моему окровавленному лицу. Похоже, Блум подошел слишком близко. Глава 57. Пейден. «Не волнуйся, я сделаю это быстро. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы поиграть с тобой». Я медленно разворачиваюсь на узкой дорожке, встречаясь взглядом с обладательницей холодного голоса и еще более холодных карих глаз. «Блэр», — сухо произношу я. Она подходит ко мне, кривя губы в ухмылке. «Привет, Пейден. Ты уверена, что хочешь этого?» — хладнокровно спрашиваю я. «Забыла, что я сделала с твоим носом в прошлый раз?» «Нет», — практически рычит она. «Я не забыла». Я делаю шаг назад, ветки цепляются за мои руки, а нога саднит от боли. Открываю рот, чтобы сказать еще что-нибудь и выиграть время, но ничего не выходит. Более того, в легкие почти не поступает воздух. И тут мои ноги отрываются от земли. Я задыхаюсь, хватаясь за шею, хотя знаю, что никто не сжимает мне горло. Нет, это всего лишь сила извращенного разума Блэр, ее коронный прием. Я болтаюсь в воздухе в нескольких футах от земли и задыхаюсь. То, что я собираюсь сделать это быстро, не значит, что тебе не будет больно. Она надувает губы. «Прости, Пейден. Мы не всегда получаем то, что хотим, не так ли?» Мое зрение затуманивается, и я с трудом могу разглядеть протянутую ко мне руку и злобную усмешку, искривившую ее губы. Я едва могу дышать. Несмотря на свое обещание сделать все быстро, она тянет время. Думай, думай. Мне нужно подобраться к ней достаточно близко, чтобы нанести удар. Наш спарринг после бала научил меня всему, что нужно знать о ее владении физической борьбой. Если я только смогу подобраться к ней поближе. Если я только смогу дышать. «Что ж, ты многое знаешь о том, как не получить желаемого?» Мой голос звучит хрипло, жалкая попытка выглядеть спокойной. Пока я произношу эти слова, голова идет кругом от нехватки воздуха. Я молюсь, чтобы она заглотила наживку. Ее хватка ослабевает, чуть-чуть. В карих глазах читается вопрос, на который я собираюсь ответить. «Кай!» Его имя с трудом срывается с моих губ. Взгляд Блэр острее кинжала, о котором я прямо сейчас так отчаянно мечтаю. «Принцы!» — продолжаю я, откашлившись. «И Кай, и Кит. Ты не можешь заполучить ни одного из них». Я делаю паузу, прежде чем выдавить. «Потому что они не хотят тебя. Меня швыряют на землю. Из меня со свистом выходит весь воздух, который был в легких. Мое лицо наполовину утопает в песке, и я продолжаю задыхаться. «Вставай!» Я поднимаю голову и подтягиваю дрожащие руки под себя, медленно поднимаясь на ноги. И что меня особенно тревожит, Блэр мне это позволяет. Из меня вырывается смех вперемешку с кашлем. Я встречаюсь с ней взглядом. Теперь ее глаза искрятся гневом. Вот и все. Она разозлилась настолько, что хочет причинить мне боль собственными руками. «Скажи мне, каково это, когда тебя отвергают?» Я даже не успеваю закончить фразу, как меня подбрасывает в воздух, и я падаю обратно на песок. Кашляя и переводя дыхание, я начинаю переворачиваться на спину. Ослепляющая боль пронзает мои ребра. Зажмурившись, я подтягиваю колени к себе, и это моя единственная защита от тяжелого удара ботинком в живот. Я приоткрываю глаза и вижу над собой мертвенно-бледное, искаженное яростью лицо Блэр. «Никогда не забывай, что твоя находчивость — это оружие, которым можно воспользоваться только если твой ум такой же острый, как и твой клинок». Я улыбаюсь, несмотря на боль. Она находится именно там, где мне нужно. Ее нога снова врезается мне в живот, но на этот раз я ловлю ее. Я слышу удивленный вскрик и резко выкручиваю ногу Блэр, а затем дергаю на себя, отчего она падает на землю. Я выбиваю из нее весь дух, знаю, что она не привыкла к таким ощущениям, ведь у нее всегда была сила, за которой можно спрятаться. В одно мгновение я опускаюсь сверху, зажимая ее руки под своими коленями. Она рычит, ее взгляд полон ярости. У меня есть время только на один удар, прежде чем она придет в себя и отбросит меня силой разума. Поэтому я делаю так, чтобы этот удар не был бессмысленным. Надев отцовское кольцо на средний палец, я наношу сильный удар справа ей в висок, попадая в очень чувствительное место на голове. И вот она без сознания. Но ненадолго. Она очнется в ближайшие пару минут. А к тому времени я уже затеряюсь в лабиринте и, надеюсь, буду далеко отсюда. Потому что когда мы встретимся в следующий раз, предчувствую, что она вырвет мое сердце на месте. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Мое тело ноет, каждый дюйм кричит в знак протеста, отчего я шатаюсь при каждом шаге. Но я заставляю себя идти вперед, заставляю набирать скорость. Я снова теряюсь в безумии лабиринта, обдумывая каждый свой шаг и гадая, какая из троп приведет меня к победе. Налево или направо? Налево, определенно налево. Совершенно точно нет, учитывая, что это тупик. Каждые несколько минут я слышу крики боли или звуки борьбы, смешивающиеся с гулом толпы, находящейся далеко за пределами этих стен. На дорожках стоят наблюдатели, которые пугают меня так сильно, что я чуть не сбиваю половину из них. Однако, когда они видят, что я приближаюсь, то стараются убраться с моего пути как можно быстрее. Мне жаль их, жаль, что сцены, которым они стали свидетелями, навсегда запечатлелись в их головах. Лабиринт перестраивается в десятый раз, вынуждая меня свернуть с намеченного пути. Мне хочется закричать. Я наугад сворачиваю направо, после чего резко останавливаюсь. Там, в конце этой узкой тропинки, виднеется круглая песчаная площадка. Центр. Победа. Моя победа. Глава 58. Кай. Сама Земля находится под моим контролем. Можно сказать, я держу весь мир на ладони, хотя это излишне драматичная интерпретация моей силы. Точнее, силы, которую я в данный момент позаимствовал. Передо мной рушится стена лабиринта. Лоза и листва, из которых состоит живая изгородь, уходят обратно в землю, скрываясь под песком. Я бегу вперед, используя силу Блума, чтобы уничтожить стены или разделить их напополам. Я разрушаю каждый кусочек лабиринта рядом с собой, распутывая лианы и ветви. Прокладывая широкую тропинку, я надеюсь, что бегу в правильном направлении, поэтому не сбавляю темп. Живые изгороди расступаются, чтобы я мог пробежать сквозь них, в то время как другие уползают обратно в землю, из которой они проросли. Крики толпы усиливаются с каждой разрушенной стеной. Мое имя эхом разносится по арене, но я не обращаю на это внимания, сосредоточившись на своей способности. На способности, которая уже начинает иссякать. Сила внутри меня меркнет. Блумы наконец-то поняли, что я делаю, и, несомненно, убегают из лабиринта, пытаясь оказаться вне предела моей досягаемости. Я разбиваю стену перед собой, создавая проход, сквозь который смогу пробежать. Он растет и растет, а затем останавливается. Способность покидает мои кости, оставляя меня бессильным и бессмысленно держащим вытянутую руку у изгороди. Я пробираюсь сквозь образовавшуюся дыру, и ветви с шипами царапают мою кожу. Я слышу, как за спиной перестраивается лабиринт. Вероятно, Блумы пытаются исправить нанесенный мной ущерб. Однако уже слишком поздно. Я уже добрался до центра. И я вступаю в открытый круг, заполненный песком, и вижу внутри него две фигуры. Первая появляется из прохода в лабиринте напротив, и вспышка серебра, блеснувшая на свету, точно подсказывает мне, кто это. Пейдин прихрамывает. Даже когда она пытается бежать, мне кажется, что все ее тело волочится. Ее нога, да и вся она, покрыта кровью и ссадинами. Я бросаюсь вперед, но ее взгляд находит не меня. Нет, эти голубые глаза прикованы к фигуре в центре круга. Шаги Пейдин замедляются, становясь неуверенными, словно она вернулась в мою спальню, где я учил ее танцевать. А потом она бежит навстречу к преступнику, которому суждено умереть. Глава 59. Пейдин. Вдруг мне снова становится трудно дышать. И я задумываюсь, не вернулась ли Блэр, чтобы выдавить воздух из моих легких невидимой хваткой. Я пошатываюсь, ноги увязают в песке на краю круга. У меня галлюцинации. Должно быть, у меня галлюцинации. Спотыкаясь, я иду вперед, а после перехожу на бег. Я заставляю себя двигаться быстрее, не обращая внимания на невыносимую боль в ноге. Адина? Этого не может быть. Ее прекрасное тело изломано и истекает кровью. Ее колени утопают в песке, а руки крепко связаны за спиной. Слезы стекают по некогда сияющей темной коже, которая теперь залита кровью. Из ее груди вырывается судорожный всхлип, и мое сердце готово выпрыгнуть из моей при этом звуки. Я никогда не слышала, чтобы Адина плакала. Даже после того, как она потеряла родителей, после того, как ее избили за попытку украсть те самые сахарные булочки, которые она так любит, после того, как она дрожала на улицах, ничто не сломило ее, ничто не смогло погасить ее свет. Она — мой свет. Спотыкаясь, я направляюсь к ней, одновременно находясь в ступоре и испытывая тошноту. Это неправильно. Этого не может быть. Пейдин. Ее голос надламывается, и мне кажется, что мое сердце делает то же самое. Она пытается встать, пытается подойти ко мне даже со связанными ногами. Следующие слова она произносит в панике, быстро и неистово. «Пэй, мне так жаль, я...» Время словно замирает. Сцена, кажется, замедляется, становясь такой яркой, такой яростной. И в этот момент я понимаю, что буду видеть это каждый раз, когда закрою глаза. Достаточно одной сильно заостренной ветки, одной сломанной ветки, чтобы сломать ее. Крючковатое дерево летит, направляемое невидимой силой, после чего встречается с ее спиной и пронзает насквозь. Все происходит настолько быстро, что из моего горла даже не успевает вырваться крик. Она покачивается и моргает, глядя на окровавленную ветку, торчащую из груди. Затем ее взгляд медленно встречается с моим, и я, спотыкаясь, бросаюсь бежать, слезы застилают мне глаза. До моих ушей доносится крик, мне даже кажется, что он принадлежит мне. Адина оседает на землю, и когда она это делает, я замечаю на противоположной стороне круга хищную улыбку, сиреневые волосы и протянутую руку. Руку, которая направляла и даровала смерть, не используя ничего, кроме своего разума, для достижения цели. «Нет». Из моего горла вырывается пронзительный всхлип. Я подбегаю к Адине до того, как она ударяется о землю, подхватываю ее на руки и осторожно опускаю на песок. Прижимаю ее голову к своей груди, и окровавленное тело лежит у меня на коленях. Слезы текут по моему лицу, крики подступают к горлу. Ее кожа липкая от пота. Я убираю темные кудри с ее щек, дрожащими руками приглаживая неровную челку, которую она велела мне подстричь ей в форте. Эти большие ореховые глаза смотрят в мои, и в них стоят непролитые слезы. «С тобой все будет хорошо, Ади». Мои руки дрожат, когда я нежно прикасаюсь к ране. Слова вырываются из меня так же быстро, как и слезы. «Ты слышишь? С тобой все будет в порядке. А когда ты поправишься, я принесу тебе столько сладких булочек, что тебя от них будет тошнить. Хорошо?» Я в отчаянии поднимаю голову и кричу: «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Но мои крики тонут в радостных возгласах толпы, и мне остается лишь шептать свои мольбы. «Помогите ей! Пожалуйста! Пожалуйста!» Я смотрю на Адину сквозь слезы. «Ты должна остаться со мной, Ади!» Мой голос ломается, я ломаюсь. «Ты должна пообещать мне, что останешься!» Адина делает резкий вдох, слабый и колеблющийся. «Пэй!» Всхлип, который я сдерживала, срывается с моих губ, когда она так успокаивающе и нежно произносит мое имя. Словно это я нуждаюсь в ее утешении. «Ты же знаешь, я не даю обещаний, которые не могу сдержать». С каждым словом ее голос слабеет, а энергия истощается. И с очередным хриплым вздохом она растягивает потрескавшиеся губы в улыбке. Улыбается даже перед лицом смерти. Смерти! Она умирает. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Мои слова превращаются в дрожащий всхлип. «Не говори так! С тобой все будет в порядке, все будет хорошо!» Она все еще улыбается мне. А слезы скатываются по ее лицу из теплых ореховых глаз, которые теперь слегка расфокусированы. «Обещай, что наденешь его ради меня». Я моргаю, глядя на нее, но слезы еще сильнее застилают мне глаза. «Что? Жилет?» Ее голос становится едва слышным, и мне приходится склониться к ней, чтобы расслышать. «Зеленый с карманами». Она хрипло вдыхает, прежде чем ее тело сотрясается от кашля. Кровь окрашивает ее губы и стекает из уголков рта, но она продолжает, решительная, как всегда. «Шитье заняло у меня целую вечность, и я бы не хотела, чтобы вся моя тяжелая работа пропала даром». Из меня вырываются рыдания наравне с истерическим смехом. «Я обещаю, Ади! Я буду носить его каждый день ради тебя!» Она улыбается такой печальной улыбкой, какой, казалось бы, улыбается закатное солнце. Теплой и прекрасной, измученной и усталой. Готовой попрощаться, чтобы отдохнуть от необходимости быть постоянным источником света, испытывая облегчение от возможности отдохнуть. Ее глаза закрываются. И я внезапно прихожу в ужас от того, что больше никогда не увижу этих ореховых глаз. «Пожалуйста», — шепчу я, притягивая ее ближе к себе. «Пожалуйста, не оставляй меня, Ади. Ты ты все, что у меня осталось. Она единственный человек, который знает меня. Моя душа разрывается. Смерть слишком мрачна для Адины, слишком темна для ее света и недостойна ее ослепительной души. Ее веки приоткрываются, являя мне проблеск ореховых глаз, чтобы я запомнил их напоследок. Она с трудом говорит, с трудом делает неглубокие вдохи. Это не прощание, а лишь неплохой способ сказать «до встречи», прежде чем я увижу тебя снова. Мое тело сотрясается от рыданий, пока я глажу ее прекрасное лицо, вспоминая эти слова, которые она сказала мне перед тем, как я покинула Лут. Только тогда произнесенная ей фраза сопровождалась улыбками и прощальными взмахами рук. Она была так уверена, что увидит меня снова. А теперь уже никогда не увидит. Это должна была быть я. Предполагалось, что это буду я. Это я должна была погибнуть в этих испытаниях, а не она. Кто угодно, только не она. Волна вины обрушивается на меня, слезы грозят меня утопить. Это все моя вина. Она здесь только из-за моей беспечности, из-за моего эгоизма. Я привезла ее сюда после того, как забыла о ней. Я стала причиной ее смерти. Она умерла из-за меня. Мне нужно, чтобы ты знала. Я никогда тебя не забуду, Ади. Задыхаясь от рыданий, произношу я. Ни в этой жизни, ни в следующей. Больше никогда. Она едва успевает кивнуть, прежде чем ее глаза закрываются. Я всхлипываю, обнимая ее всем телом и прижимаясь лбом к ее лбу. Ты мой самый любимый человек, Ади. Ее губы растягиваются в мягкой улыбке, и я слышу, как она прерывисто вдыхает, делает свой последний вдох. Оставляет меня дрожать, оставляет меня кричать, оставляет меня рыдать, оставляет меня. Глава 60. Кай. Страдание, агония, одиночество. Вот что я слышу в ее крике. Я застываю на месте, не в силах оторвать ноги от песка и отвести взгляд от ее ослабевшего тела. Краем глаза успеваю заметить ветку, прежде чем она протыкает преступницу насквозь. Нет, не преступницу, а Дину. Очередной крик Пейдин прорезает воздух. Мои мысли затуманены смятением. Адина не должна была находиться здесь. Она не была пленницей и уж точно не была преступницей, заслуживающей такой смерти. Пейдин опускается на песок, раскачиваясь взад-вперед и прижимая к груди безжизненное тело лучшей подруги. Я слышал бесчисленные истории о их дружбе во время первого испытания. Тогда любовь Пейдин к подруге была очевидна, но сейчас она написана на ее лице каждой горячей слезой. Я никогда не думал, что увижу, как она плачет. Но даже самые сильные из нас ломаются под тяжестью горя. Я хочу подойти к ней. Хочу обнять, утешить. Я знаю, что должен, но не знаю, как. Я умею причинять боль, но не умею помогать. Толпа разражается одобрительными возгласами и аплодисментами. Блэр проходит ближе к центру, ухмыляясь содеянному. Она только что выиграла это испытание, и толпа ее за это чествует. Это конец. Все кончено. Я делаю шаг к Пейдин и дальше в открытый ринг. Замечаю, как голова Джекса высовывается из-за стены, после чего он перемещается в круг, останавливаясь в нескольких футах от меня. За ним из лабиринта выходит пошатывающаяся Энди в человеческом облике и покрытая кровью. Она держится за голову, дезориентированная после того, как ей наконец удалось обратиться обратно. Боль от нанесенных мной ран, скорее всего, встряхнула ее разум, позволив мыслить достаточно ясно, чтобы снова стать человеком. Теперь я нахожусь достаточно близко к Пейдин, чтобы видеть, как по ее лицу стекают слезы, проступая сквозь грязь и кровь, покрывающие ее кожу. Она прижимается лбом к лбу подруги, закрыв глаза, и ее тело сотрясают рыдания. Крики толпы оглушают, но я ловко пробираюсь к ней, готовый упасть на колени, и что-то в гуле меняется. Вопли восторга и воодушевления сменяются криками ужаса. Ранее я был слишком сосредоточен на Пейден, чтобы обратить на них внимание. Но теперь этот звук врезается мне в голову и сбивает с толку. Я слышу неподалеку крик запыхавшегося от бега гвардейца. «Тоннели! Они прошли через тоннели в ложу!» Я оборачиваюсь почти в таком же ужасе, как и толпа, заполняющая трибуны. Люди кричат, зажатые на своих местах фигурами в черных масках. Фигуры перекрыли им пути отхода, и поскольку зрители окружены безмолвием, у них нет сил сопротивляться. Мой взгляд скользит по испуганным лицам, после чего останавливается на стеклянной ложе, в которой сидят мои родители и Кит. И тут я их вижу. Вижу сопротивление. Рядом с моим отцом стоит мужчина в черной маске и прижимает нож к его горлу. Также в ложе находятся другие члены сопротивления, окружающие королеву и Кита. Они держатся почти небрежно, сжимая в кулаках кинжалы, хотя не похоже, что они собираются пустить их в ход. Это может означать только одно. Глушители. Может быть, даже другие фаталы. В противном случае отец уже оторвал бы им конечности, Кит спалил бы их, а мама помогла бы, добив преступников электрическими ударами. Вот только их силы подавлены. Я едва могу разглядеть перекошенные лица короля, королевы и Кита, которые морщатся от тяжести, сокрушающей их силы глушителя. Боль от того, что все, чем ты являешься, подавляют. А сама сила, которой ты обладаешь, больше тебе не принадлежит. Я знаю это выражение лица, поскольку много раз испытывал подобное. Их душат глушители, как теперь и меня. Глава 61. Пейден. «Пожалуйста». Я повторяю это слово снова и снова, будто оно поможет вернуть ее, как молитву, как мольбу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Горе, бушующее в моем сердце, оглушает, поэтому я почти не слышу ликующие крики толпы. Мой лоб упирается в ее кудри. Я прижимаю ее к себе и все еще чувствую слабый аромат меда от ее тела и волос. Она всегда пахла медом. Всегда пахло домом. Мое лицо онемело, и я уже не чувствую слез, катящихся по щекам. Я осторожно приподнимаю ее, обнимая за спину, чтобы прижать к себе ближе. Мой затуманенный взгляд улавливает ее связанные руки, заведенные за спину. И это вызывает у меня дрожащий всхлип. Они сломали ей пальцы. Ее пальцы согнуты под разными углами. Они кровоточат и покрыты синяками. Ее тонкие руки изуродованы. Насмешка над тем, какими они когда-то были. И что они могли делать? Перед смертью у нее отняли то, что заставляло ее чувствовать себя живой. Руки, которые шьют, ее талантливые пальцы, сломаны. А потом они сломали ее. По мне проносится волна раскаленного до бела гнева, смывая вину и печаль и подменяя их жгучей яростью. Она сломала ее. Блэр, и я убью ее за это. Я моргаю, глядя на безжизненное тело Адины. Даже после смерти она прекрасна, от нее захватывает дух. Один только вид ее, такой неподвижный, такой безмолвный, сдерживает мою жажду возмездия. Перенаправляя ее на другого убийцу. Он сломал ее, король. Он привел ее сюда, чтобы убить. Адина не была преступницей. Моя ненависть к нему разгорается. Он сделал это нарочно. предупредил меня о том, что я не выиграю эти испытания. Он был уверен в этом. Он знал, что я не смогу убить лучшую подругу. Человек, отнявший у меня все. Он убил единственную семью, которую я когда-либо знала. Сначала моего отца, а теперь и Адину. Крики толпы наконец достигают моих ушей, на мгновение выводя меня из транса. Я поднимаю глаза и вижу, что стены лабиринта исчезли, оставив меня сидеть в центре песчаной ямы. Остальные участники стоят рядом, и все выглядят одинаково растерянными. Толпа обезумела, элитные кричат, показывают пальцем и... «Тоннели! Они прошли через тоннели в ложу!» И я напрягаюсь. Они здесь. Мои глаза осматривают толпу в поисках кого-нибудь знакомого. Затем взгляд устремляется на стеклянную ложу. Разумеется, я вижу, как Каллум выводит короля, одной рукой прижимая кинжал к его горлу, а другой сжимает его руку. Человек, которого я никогда раньше не видела и который, как я могу предположить, является глушителем, следует за ним к перилам над ямой. «Прошли через туннели!» Сквозь шум я слышу крик другого гвардейца, который вместе с тем отдает приказы. Несколько стражников, не оказавшихся в ловушке, зажаты между перегородками трибуны с безмолвия. Члены сопротивления блокируют выходы, а горстка гвардейцев, оставшихся на свободе, не делает ни малейшего движения, чтобы броситься спасать своего короля. Они не могут. Боятся, что их лидеру перережут горло, если они подойдут слишком близко. Впервые в жизни элитные ощущают себя по-настоящему бессильными. Внезапно я чувствую, как чей-то взгляд прожигает меня насквозь. Изумрудно-зеленые глаза, острые и опасные, встречаются с моими через стекло ложи. Как же я ошибалась, думая, что их глаза не похожи. Когда его взгляд пронзает мой, я вижу не его, я вижу его отца. Будущий король знает, что это сделала я. Знает, потому что показал мне этот туннель и ключ к нему. Он знает, потому что доверил мне эту информацию. Кит знает, что я предала его. Он выдерживает мой пристальный взгляд и выглядит разочарованным и полным ненависти. Его глаза так холодны, что я едва не съеживаюсь. В парне, смотрящем на меня, нет ни капли тепла и очарования, которые я успела в нем разглядеть раньше. Теперь он холодный, чёрствый, такой же, как его отец. И это я сделала его таким. Я слышу, как под ногами хрустит песок, и вижу, что к нам, вытянув руки и активировав свои силы, идут четверо глушителей. Рядом со мной раздаются стоны участников. Мой взгляд падает на Кая, находящегося в нескольких шагах от меня. Он зажмуривает глаза от боли, и мое сердце сжимается при виде того, как он, схватившись за голову, опускается на колени в песок. Блэр, Джекс и Энди делают то же самое, морщась от боли. Их силы заглушают, душат и подавляют. «И на этом шестые по счету испытания очищения закончены». Голос Каллума гремит над ареной, заставляя всех замолчать. Тила в ужасе смотрит на него, прижав свою руку к его ладони. Король, напротив, обманчиво спокоен и старается казаться совершенно ненапуганным кинжалом у горла. «Многие из вас, возможно, не знают, кто мы такие», — продолжает Каллум, обводя глазами толпу. «Потому что мы — смертельная тайна вашего короля. Его самая грязная тайна. Мы обычные. Мы фаталы. Мы сопротивление». По трибунам проносится коллективный вздох, и толпу охватывает шок. Люди ничего не могут сделать, кроме того, как наблюдать. Ведь чаша подавляет их силы, а члены сопротивления не позволяют сбежать. «Сегодня мы вышли из тени и покажем, кто мы такие и что мы хотим изменить». Я не могу пошевелиться. Мои глаза прикованы к Каллуму, а он поворачивается, чтобы посмотреть на короля. Каждый стражник, каждый гражданин наблюдает в ошеломленном молчании, не в силах остановить происходящее. «Все это может закончиться. Больше никаких смертей, никаких сражений». Каллум указывает на толпу, взмахивая рукой. «Мы не исчезли из этого королевства, несмотря на то, во что заставил вас поверить король. Мы никогда не прекращали расти, никогда не прекращали бороться против несправедливости, которую принесла чистка. И сегодня мы собрались здесь. Похоже, люди пребывают в ужасе от перспективы того, что среди них будет жить столько больных обычных. Очевидно, элитные пойдут на все, чтобы сохранить свои силы. Чтобы выжить, и если они будут продолжать верить, что обычные уничтожат их, то продолжат убивать нас. Я мысленно умоляю Калума поведать им о лжи короля, сказать, что мы здоровы. Пусть у нас и нет доказательств, но того факта, что мы живем среди них уже несколько десятилетий без вспышек болезней и потери способностей, пока должно быть достаточно. Хотя, похоже, большинство жителей королевства не настолько заботятся об обычных, чтобы даже думать об этом. Они просто слепо доверяют своему жестокому королю. Взгляд Калума перемещается между будущим королем в стеклянной ложе и его будущим силовиком, корчащимся от боли рядом со мной. «Мы можем мирно объединиться или...» «Думаю, жизни твоих наследников было бы достаточно, чтобы убедить тебя отбросить свою гордыню и объединить весь народ Илии». Сердце замирает. «Они собираются убить принцев, если король не отступит. Они играют с будущим Илии, играют с жизнями. Они не сказали мне об этом». «Нет, нет, нет!» Толпа отвечает ревом ярости. «Все должно было быть не так. Угроза жизни принца приведет лишь к тому, что гнев народа будет направлен на нас, на наше дело. Это вредит нам, а не помогает. У меня голова идет кругом, а элийцы кричат в знак протеста». Голос Калума суров. «Люди Илии, примите нас домой. Мы не представляем угрозы». Резкий вздох из-за спины пугает и отвлекает мое внимание от Калума и короля. Глушитель, стоящий перед Каем, застывает. Его глаза расширены, а на лбу выступает пот. Он открывает рот, как будто хочет что-то крикнуть, предупредить, а затем... Кай вспыхивает пламенем. Глава 62. Кай. Мой разум словно в тумане. Этого не может быть. Четыре глушителя стоят перед каждым из нас, подавляя силы. Все участники, кроме Пейден, чувствуют, как раскалывается голова. Я знаю, что на нее не действует сила глушителя. Но почему никто из членов сопротивления не прикасается к ней, не охраняет ее и даже не приближается? Мысль улетучивается, когда на меня обрушается очередная волна того, что я могу описать только как тяжесть. Эту боль и мучение едва ли можно вынести, даже несмотря на все тренировки, которые я проводил с Демьяном. Головная боль мешает мне сосредоточиться на мужчине рядом с отцом, и его лицо плывет у меня перед глазами. Судя по тому, что я слышу сквозь звон в ушах, его речь заключается в том, что обычные хотят жить, даже несмотря на болезнь, которую они распространяют среди элитных. Но если среди нас живет так много обычных, как он говорит, то почему мы до сих пор не ощутили последствий? Почему не потеряли силы? Голова начинает пульсировать еще сильнее, пока я пытаюсь в этом разобраться. Мужчина продолжает говорить, но я отгораживаюсь от него и стискиваю зубы. Делаю глубокий вдох, отгоняя боль, чтобы сосредоточиться на ощущении силы, скрывающейся за ней. Я концентрируюсь на человеке, заставляющем меня молчать, и покалывание его способности нарастает под моей кожей. Я закрываю глаза, потянувшись к этой силе так, как делал много раз до этого с Демьяном. Конечно, мне никогда не удавалось сделать это, но... не выходит. Адреналин смешивается со слабым ощущением силы в венах, Это ощущение легкое, как перышко. Я хватаюсь за него. Так странно, что тот самый дар, который глушитель использует для подавления моих способностей, все же теперь становится и моей силой. Цепляясь за способность глушителя и чувствуя, как она наполняет мое тело, я направляю ее на него. Его глаза расширяются. Он не был готов, не ожидал подобного. Он теряет бдительность, и собственная сила сражает его. Только глушитель может победить глушителя. И именно это я и делаю. Я побеждаю его же способностью. Груз бессилия сваливается с моих плеч, а затем я сжигаю их в пламени. Глава 63. Пейден. Пространство заполняют крики. Глушители охвачены пламенем, и от запаха горящей плоти меня тошнит. Они катаются по песку, пытаясь потушить огонь, лижущий их кожу и одежду. Влияние их силы на участников рассеивается, высвобождая способности других элитных. Я до сих пор не могу понять, что произошло. Как Кай смог вырваться из-под контроля глушителя и воспользоваться двойной способностью Кита? Его огненная вспышка, его жестокая атака снова повергают всю арену в хаос. Мой взгляд устремляется на трибуны, где толпа начинает отбиваться от членов сопротивления и завязывается драка. Гвардейцы внезапно выбегают на арену, чтобы присоединиться к сражению. И меня потрясает, насколько много их стало в столь короткий срок. Я кручу головой по сторонам, замечая, что число фигур в черных масках уменьшается. Мы этого не ожидали. Мы не были готовы к борьбе и поражению. Мне нужно убираться отсюда. Сейчас же. От одной мысли о бегстве в такой момент у меня сводит живот. Но будущий король знает, что я это сделала. Эта мысль проносится у меня в голове, пока я осматриваю арену, ища его в толпе. Он же пробивается сквозь столпотворение, образовавшееся вокруг стеклянной ложи. Все эти люди одолели сопротивление и разбежались со своих мест. Языки пламени лижут руки Кита, он сражается с каждым, кто к нему приближается. Кай бежит к нему, чтобы присоединиться к битве, его движения точны и безупречны. Он разбрасывает членов сопротивления направо и налево. От этого зрелища мне становится плохо. Я понятия не имею, где находится Джекс, но заметив в этом океане из людей короткие бордовые волосы, я сразу понимаю, что они принадлежат Энди. И ради ее же блага Блэр очень повезло, что я, кажется, не могу ее найти. О, но я найду, и я буду упиваться ее убийством. Я поднимаюсь на ноги и резко останавливаюсь, почувствовав тяжесть на своих коленях. Хадина. На глаза снова наворачиваются слезы, но я смаргиваю их, стараясь держать себя в руках. Я перевожу взгляд с ее спокойного, неподвижного лица на хаос вокруг нас и бушующую кровавую битву. Я пытаюсь поднять ее на руки, но она тяжела, как мертвый груз, в буквальном смысле. Я задыхаюсь от этой мысли, отодвигаю ее со своих коленей и опускаю на песок. У меня не выйдет взять ее с собой. Она никогда не получит достойного погребения. Она никогда не получит такого достойного прощания, которое заслуживает. Мне очень жаль, Ади, шепчу я, целую ее в лоб. Мне очень-очень жаль. Я встаю, вытирая слезы, которые так пыталась сдержать, и отворачиваюсь от ее безжизненного тела, не в силах больше выносить это зрелище. Я люблю тебя. А затем я убегаю. Трусливо, как и в случае с отцом. Эти смерти так отвратительно похожи. Обоих пронзили в грудь. Оба истекли кровью на моих глазах. Оба остались лежать на земле, оставленные гнить без погребения. После обеих смертей я сбежала. Мне хочется кричать на себя, на их убийц, да на весь мир. Я проталкиваюсь сквозь толпу, сквозь огромную толпу, сражающуюся в яме, на лестницах и на трибунах. Люди в черных и белых масках сходятся в битве, Члены сопротивления сражаются с гвардейцами. Но это не честный бой. Гвардейцев так много, что даже с учетом силы фаталов и обычных, сопротивление оказывается в меньшинстве. Пробираясь между телами и уворачиваясь от ударов, я поднимаюсь по переполненной лестнице, ведущей из ямы на столь же переполненный проход наверху. Мой многолетний опыт уклонения и проскальзывания незамеченной через лут играет мне на руку, и мои ноги входят в привычный ритм, ступая мягко и быстро. До меня доносятся крики и вопли, разносящиеся эхом по арене. В ушах стоит оглушительный рев, но я заставляю себя следовать за потоком людей, пытающихся скорее избежать боя, чем присоединиться к нему. Я хочу повернуть назад, хочу сражаться бок о бок с сопротивлением, со своим народом. Что хорошего ты бы сделала? 5 слов проникают в голову, заполняя ее так плотно, что кажется, я могу задохнуться. Удушающая хватка этой мысли усиливается, когда 8 маленьких букв соединяются вместе, создавая слово столь же разрушительное, как и 5 последних. Бессилие. Во всех смыслах этого слова. Я позволяю толпе унести меня и, наконец, выбросить за пределы чаши. Ветер треплет мои волосы, когда все мы выходим на длинную широкую дорогу, усаженную деревьями. Дорогу, ведущую ко дворцу. Илийцы разбегаются. Они бегут по внешней стороне чаши, после чего находят другую дорогу, идущую в противоположном направлении, в город. Я бегу за ними, но мои ноги непроизвольно ведут к луту, ведут домой. И тут я останавливаюсь. Сердце в груди сжимается, жилет одины. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на замок, хранящий мое обещание. Я буду носить его каждый день ради тебя. В голове звучат эти слова, и это все, что нужно, чтобы заставить меня бежать по усаженной деревьями дороге. Изящные розовые лепестки, которые падали мне на голову, когда я впервые шла по этой дорожке, давно исчезли. Они мертвы и растоптаны, остались только пустые бутоны. Я бегу, и ветви тех самых деревьев качаются надо мной. Мои ноги стерты, а раны кровоточат. Однако даже гвардейцы, разыскивающие меня из-за кражи в луте, никогда не смогли бы заставить меня бежать так быстро. Оказавшись во дворе, вымощенном камнями, я не сбавляю темп. Капли дождя бьются о мою кожу и делают поверхность земли скользкой. Я поднимаюсь по каменным ступеням, ведущим к огромным золотым дверям замка. Войти, забрать жилет, выбраться, добраться до лута и... «Мисс Грей!» Я вздрагиваю. Поднимаю глаза и вижу 4 гвардейцев, стоящих у тяжелых дверей, к которым я спешила настолько, что совершенно их не заметила. Пожилой мужчина бросается мне навстречу, озабоченно щурясь под белой маской. «Мисс, вы в порядке? Бои прекратились. Сопротивление побеждено». Он впивается в меня взглядом в поисках ответа. «Конечно же, они знают, что происходит в чаше, и они явно получили приказ оставаться здесь и охранять замок». Множество других гвардейцев, я уверена, бродят внутри. Те, мимо которых мне нужно пройти, чтобы попасть в свою комнату. Да, я... Мне нужен план. Быстро. И тем, что приходит на ум, я не горжусь. Я позволяю своему телу ослабеть и спотыкаюсь на ступеньках. Вскидываю руки в попытке остановить падение, но гвардеец обхватывает меня за талию, чтобы поддержать. Я подавляю желание сломать его пополам. Опустив руку, я хватаюсь за лодыжку и пропитанную кровью ткань, небрежно обмотанную вокруг нее. Я изображаю гримасу страдания, и это оказывается несложно, поскольку адреналин постепенно покидает мое тело, снова сменяясь болью. «Ты ранена?» Гвардеец переводит взгляд на мою ногу, когда я шиплю. «Какой внимательный!» «Да, но я в порядке, просто...» Поставив ногу на ступеньку, я резко вдыхаю от боли. Выжимаю все возможное из этой ситуации. Мои пальцы сжимаются на накрахмаленной ткани униформы гвардейца, глаза умоляют. «Я едва смогла выбраться оттуда, это хаос, и я...» Я делаю дрожащий вдох. «Мне так страшно, у меня так болит нога, и я не знаю, что делать». «Чума, не могу поверить, что докатилась до такого». В моем голосе звучит истерика, и ведь именно этого я и добивалась. Гвардеец бросает быстрый взгляд на друзей, стоящих на вершине лестницы. После чего снова смотрит на меня с беспокойством. «Почему бы нам не вернуть вас в вашу комнату? Чтобы вы могли отдохнуть и вылечить ногу. Скоро все закончится». Я пылко киваю, по моей щеке скатывается слеза. Надеюсь, он прочтет на моем лице испуг и шок, хоть я и не испытываю ни того, ни другого. Мне просто нужно добраться до комнаты, не вызвав подозрений. Не привлекая внимания других гвардейцев, которые наверняка будут задавать вопросы, на которые у меня нет ответов. Однако, если меня сопровождает гвардеец, значит, проблема уже решена или взята под контроль. Проблема, которой у меня нет. «Рэнкин, отведите мисс Грей в ее комнату и сообщите целителю, что ей нужна помощь». Гвардеец жестом указывает на широкоплечего мужчину с мускулами, который видно даже сквозь строгий мундир. Силач. Он кивает, подходит ко мне и говорит низким басом. «Это будет быстрее и гораздо менее болезненно для вас, если мы поступим по-моему». Видимо, его способ заключается в том, чтобы подхватить меня на руки и понести, как беспомощного ребенка. Он обхватывает меня вокруг спины и под коленями, легко прижимая к себе, и несет через большие двери в коридор. Мой первый инстинкт — закинуть ноги ему на плечи и взять в удушающий захват, а затем повалить силача на пол. Но сразу после этой мысли мой более рациональный инстинкт напоминает, что не следует этого делать. Поэтому я проглатываю гордость и позволяю ему нести меня. Рэнкин идет по коридорам, держа меня на руках, а вокруг нас снуют десятки других гвардейцев. Я едва сдерживаю улыбку, когда они косятся в нашу сторону. Не успеваю я опомниться, как гвардеец уже укладывает меня на кровать. Что-то бормоча о том, что нужно послать за целителем, я жду, пока звук его шагов в коридоре стихнет, после чего спрыгиваю с матраса и распахиваю дверцы своего шкафа. Я копаюсь в платьях и модных тренировочных костюмах. В глубине шкафа я обнаруживаю аккуратно сложенные брюки и удобные рубашки. То, что я могу их найти, заслуга Элли и ее постоянной уборки. Просунув руку под стопку хлопковых рубашек, я касаюсь знакомой грубой ткани. Когда я достаю жилетку, которую так долго прятала, мое сердце сжимается. Ее оливковая ткань стала тусклой, но я никогда не видела ничего более совершенного. Я провожу пальцами по карманам, расположенным как внутри, так и снаружи жилетки, что делает ее идеальной одеждой для воровки. Глубоко вздохнув, я надеваю жилет поверх своей порванной и липкой от пота майки. Затем я беру новые ботинки и уже собираюсь их надеть, когда дверь со скрипом открывается, и в комнате появляется полный мужчина, который может быть только целителем. «Я слышал, вы были ранены?» «Да», — бормочу я и, намеренно хромая, ковыляю к нему. «В ногу!» «Вижу». Мужчина подходит, жестом предлагая мне присесть на кровать. Я подумываю о том, чтобы вырубить его, но решаю сначала воспользоваться его способностью для быстрого лечения ран. Он осторожно берет мою ногу в ладонь, и я наблюдаю, как его пальцы танцуют на неровных порезах, расползающихся вверх по моей лодыжке. Воспоминания об отце накатывают на меня, причиняя больше боли, чем эта рана. Я прогоняю эти мысли, и когда целитель заканчивает работу, на моем теле остаются лишь бледно-розовые линии, как свидетельство моих ран. «Ну, если это все. Я выхватываю кинжал из-под подушки. Рукоять клинка врезается в висок целителя, и он теряет сознание. Я пытаюсь смягчить его падение, но он едва не раздавливает меня, оседая на пол. Перешагнув через тело, я натягиваю сапоги и шепчу слова благодарности, хотя он их никогда и не услышит. Я бесшумно выхожу в коридор. Гвардейцы наверняка думают, что я в безопасности в своей комнате и жалуюсь на раны. И хотя этот образ меня бесит, я предпочту, чтобы ничего не менялось. Если же меня заметят, прикрытие будет раскрыто. К счастью, у меня много практики в том, как оставаться незамеченной. Я крадусь по коридору на цыпочках, готовая в любой момент скрыться в одной из комнат или резко сменить направление движения. Я стараюсь избегать большие и часто используемые коридоры. Те немногие гвардейцы, которые попадаются мне на пути, легко отвлекаются. Я быстро от них ускользаю, направляясь к своему спасению. В сад. Это ближайший выход к тому месту, где я нахожусь, а также единственный, который, скорее всего, не охраняется. Учитывая хаос, из-за которого в замке не хватает людей, готова поспорить, что про этот выход не вспомнит ни один гвардеец. И это оказывается правдой. Я распахиваю дверь, за которой меня ожидает красивый пейзаж. Дождь не прекращается, его капли продолжают падать с затянутого тучами неба, а я спешу по дорожкам, усыпанным самыми разнообразными пестрыми цветами. Затем я пробегаю мимо фонтана, где мы с Китом брызгали друг в друга водой. Кит. Я прогоняю мысли о нем и своем предательстве, сосредоточив все свои силы и внимание на том, чтобы как можно быстрее вернуться в Лут. Мой путь не будет быстрым, поскольку придется добираться пешком. Я снова бегу по дороге, ведущей к чаше, затем сворачиваю на ту, что приведет меня к Луту. Ноги подкашиваются. Я задыхаюсь, но продолжаю бежать по тропинке, усаженной деревьями. Горе и гнев смешиваются с адреналином, и я чувствую себя одновременно измождённой и полной сил. Чаша выглядит более устрашающе, чем когда-либо. Надо мной возвышаются металлические балки и бетонные стены, а их пугающий облик усиливают крики и звуки борьбы, доносящиеся изнутри. Все жители, не присоединившиеся к борьбе, уже давно сбежали, оставив сопротивление гвардейцев сражаться на арене. Я прохожу мимо туннеля, ведущего в чашу, потом мимо еще одного. Дорога все ближе и ближе, и я не свожу с нее взгляд. Но на тропу, по которой я так отчаянно пытаюсь добраться домой, выходит широкая фигура мужчины. Он пошатывается, держась за голову, и я не могу рассмотреть ни одной черты его лица, так как быстро моргаю от дождя. Все, что я знаю, он стоит на моем пути. Мужчина поворачивается, все еще прижимая руку к виску, и замечает меня. И я не замедляю шаг. Кем бы ни был этот человек, я без колебаний расправлюсь с ним, если он попытается меня остановить. Я бегу, приближаясь с каждым шагом и, щурясь от дождя, пытаюсь разглядеть его лицо. Человек улыбается мне. От такой улыбки по позвоночнику пробегает дрожь. Улыбка, которую нельзя назвать доброжелательной. Такая улыбка говорит о том, что этот человек точно знает, кто я. Мои ноги подкашиваются, теперь нас разделяет менее дюжины ярдов. И тут я вижу его. Я вижу зеленые глаза, которые холоднее, чем дождь, промочивший насквозь мою одежду. Я вижу золотистые волосы, тусклее пасмурного неба. Я вижу губы, искривленные в улыбке, более жестокой, чем бушующая над нами буря. «А, Пейден Грей», — обращается он ко мне сквозь вой ветра. Его голос одновременно резкий и шелковистый. «Или мне следует назвать тебя членом сопротивления? Обычной? Предательницей?» Я подхожу ближе, хотя уже точно знаю, кто передо мной. «Я вижу короля». Гнев — недостаточно точное слово для обозначения эмоций, наполняющих меня, когда я смотрю на этого человека. Этого монстра, этого убийцу. Его глаза безумны, волосы окровавлены, из глубокой раны у виска все еще капает кровь. Как ему удалось сбежать из бойни в чаше, загадка для меня. И все же вот он, спотыкающийся, стоит прямо у меня на пути, ковыляет в одиночестве. Король совершенно один. Мне почти хочется поблагодарить чуму за этот подарок. Почти. Я продолжаю идти вперед, не желая убегать от него и этой возможности. Когда он достает из ножен свой меч, сквозь раскаты грома раздается звук скользящей стали. «О, не удивляйся тому, что я догадался». Театрально протягивает он, заставляя мою кровь закипать. «Я знал, что это произойдет. Ты пробралась в голову и сердце моего наивного сына и получила то, что тебе было нужно для твоего ничтожного сопротивления. А насчет того, что ты обычная, то я знаю об этом уже давно». Ухмылка искажает его лицо при виде моего шока. «Не говоря уже о том, что я знал, кем был твой отец и какую играл роль. Я многое знал о нем еще до печальной кончины». Улыбка короля — воплощение зла. «И его пронзили кинжалом в грудь, верно?» Я напрягаюсь. Каждая частичка меня наполняется яростью. Но я натягиваю на лицо холодную маску, не обращая внимания на его последнее высказывание, возвращаясь к первому. «А как мне называть тебя? Король или трус? Лжец? Или, может быть, убийца? Все это было бы уместно. Ты так не думаешь?» Он смеется, и, услышав это, я едва сдерживаю свой гнев. Руки трясутся, я сжимаю их в кулаки, и ногти врезаются мне в ладони. Слова вылетают изо рта, прежде чем я успеваю их остановить. «Ты убил ее!» Он хмыкает, как будто находит это забавным. «Кого? Твою маленькую подружку?» Глаза короля вспыхивают, выдавая долго скрываемый гнев. «Нет, ты убила ее. Я предупреждал тебя об испытаниях. Предупреждал, что тебе лучше держаться подальше от моих сыновей. Из-за тебя мое королевство выглядит слабым. Ты выставила моих наследников слабыми». Он выплевывает это слово, словно испытывает отвращение к собственной плоти и крови. «Кай помогал тебе в испытаниях. Бегал за тобой во время бала. Ты обвела вокруг пальцев будущего короля, и он раскрыл тебе все секреты. Ты убийца, Пейден». Он делает шаг ко мне, и я застываю, качая головой. «Ты забываешь, кто ты, трущобница. Обычная, обреченная на смерть. Ты ничто». «Тогда почему ты не убил меня?» — кричу я. «Если ты знал, кто я, почему не убил меня, как поступал с остальными обычными?» «Потому что ты была нужна мне живой», — попросту отвечает он. «Но теперь ты бесполезна, и поскольку ты не погибла на испытаниях, я с удовольствием лишу тебя жизни сам». Он делает паузу, и его губы искривляются в усмешке. «Можешь ли ты прочитать с помощью своих экстрасенсорных способностей, что я буду делать дальше?» Внезапная серебристая вспышка сливается с дождем. Король заносит меч. Глава 64. Кай. Чье-то колено врезается мне в позвоночник. Что ж, этот кто-то явно жаждет смерти. Я разворачиваюсь и с легкостью вонзаю в него нож, выхваченный у последнего, кого я убил. Клинок попадает в грудь незнакомца, пробивая жесткую кожу, в которую он облачен. Я чувствую, как привычные струйки крови брызгают на мое лицо и одежду. Я уже весь покрыт кровью. Выдернув клинок, я позволяю мужчине с глухим грохотом упасть на землю. Они все жаждут смерти. На арене царит полнейший хаос. Гвардейцы и члены сопротивления схлестнулись друг с другом. Одни в белом, другие в кожаном. Обычные, элитные и фаталы сражаются бок о бок. Это странно. И только поэтому битва до сих пор не окончена. Если бы не фаталы и представители элиты, примкнувшие к сопротивлению, то эта схватка превратилась бы в кровавую баню. Однако их все равно значительно меньше, чем гвардейцев, заполняющих чашу прямо сейчас. На меня надвигается фигура в черной маске, кожаные доспехи которой насквозь пропитаны кровью и дождем. Я опускаю ноги на скользкий бетон, позволяя ему подойти ко мне. Самое сложное в этом бою — не знать, с кем ты столкнешься, с обычным, элитным или фаталом. У меня едва хватает времени, чтобы воспользоваться своей силой, прежде чем он оказывается на мне. Я ничего не чувствую, значит, это обычный. Но не стоит его недооценивать. Он точным броском запускает в меня два смертельно острых ножа. Его кинжалы быстро рассекают воздух, заставляя меня отступить. Я уклоняюсь от удара, который должен был перерезать мне шею, и резко бью его в живот. Обычный хрипит, однако кожаный костюм помогает смягчить мою атаку. Я перебираю окружающие меня силы, чувствуя, как десятки из них гудят под кожей. Почему мне кажется неправильным сражаться с обычными, необычным способом? Раньше, чтобы убить их, я использовал только собственные силы, избегая использования способностей. Это почему-то кажется мне жульничеством. А я люблю побеждать в боях честно. Поэтому я не прикасаюсь ни к одной из способностей фаталов, хотя чувствую их мощь. Чтобы правильно использовать их силу, могут потребоваться годы тренировок. Поэтому я придерживаюсь того, что знаю. Убиваю голыми руками и знакомыми способностями окружающих элитных. Он направляет нож мне в грудь. Предсказуемо. Я ловлю его запястье и выворачиваю, смутно слыша болезненный крик. Другой кинжал устремляется вверх, целясь мне в сердце. Я поворачиваюсь, едва успев избежать смертельного удара, и вместо этого получаю неглубокий порез вдоль ребер. Все еще держа его за выкрученную руку, я отвожу клинок, одновременно хватая его за плечо. Затем изо всех сил дергаю вперед, и собственный нож глубоко вонзается ему в грудь. Глаза моего противника расширяются, когда он смотрит на рукоять в своей руке и лезвие, погруженное в его тело. Пошатываясь, он падает на бетонную дорожку, но я уже отворачиваюсь и осматриваю толпу, прижимая кровавленную руку к порезу на ребрах. Мой взгляд останавливается на брате, и я наблюдаю за тем, как он окатывает окружающих пламенем. Что-то не так. Я никогда раньше не видел Кита таким, кровожадным и жестоким. Обычно эти слова относятся ко мне, будущему силовику, а не к Киту, доброму и заботливому будущему королю. Но прямо сейчас он выглядит таким разъяренным и диким, каким я его никогда не видел. Я продолжаю пробиваться сквозь толпу, пытаясь разглядеть отца и мать. И не увидев их, испытываю одновременно облегчение и беспокойство. Надеюсь, что гвардейцы добрались первыми и сопроводили их обратно в замок. Лишь тогда я замечаю, насколько сильно поредела толпа. Мой взгляд останавливается на фигуре, выбегающей из тоннеля за пределы чаши. За ней следует еще одна, облаченная в кожу и черную маску. Они пытаются сбежать, и я намерен последовать за ними. Глава 65. Пейден. Острая боль вонзается мне в предплечье. Я делаю над собой усилие и отпрыгиваю в сторону, но все равно получаю обжигающий удар по руке. Сдержав крик боли, я низко приседаю, вытаскиваю из сапога кинжал и сжимаю его в потной ладони. Король смеется и наносит еще один удар мечом, заставляя меня уклоняться, словно в танце, не позволяя ему изрубить меня на лоскуты. Очевидно, что он обладает преимуществом в виде более длинного оружия в сочетании со способностью силача. Но, несмотря на это, он неустойчиво стоит на ногах из-за ранения в висок. Поэтому я делаю именно то, что он мне предложил. Читаю его. Он раскачивается при каждом взмахе мечом, вынужденный искать точку опоры, прежде чем попытаться нанести очередной удар. И при каждом взмахе меча он делает шаг правой ногой, затем небольшой полушаг левой. Меч он держит в правой руке, но на боку у него двое ножен, что говорит о том, что когда-то он владел и другим оружием, а значит, может сражаться обеими руками. Он снова наносит удар, на этот раз высоко, заставляя меня уклониться и перекатиться вправо. Мы кружим друг вокруг друга, его кривая улыбка видна даже сквозь непрекращающийся дождь. Мне нужно подобраться к нему ближе, мне нужно отвлечь его. Вероятно, это делает меня не лучше. «Ты убил его! Ты убил моего отца!» — кричу я сквозь раскаты грома над нами. Я подхожу ближе, и его меч проносится рядом со мной по широкой дуге, готовый рассечь меня пополам, не успея я вовремя увернуться. Король покачивается после удара, как я и предполагала. Я использую эту возможность, направляя свой кинжал ему в грудь. Лезвие разрезает рубашку и оставляет кровоточащую линию на его коже. Что-то твердое ударяется о мой висок, и в глазах появляются пятна. Я отшатываюсь, моргая. Сквозь замутненное зрение я вижу окровавленную грудь короля и меч, который он держит в руках. Рукоятка все еще вытянута после того, как король ударил ей о мой череп. Он смеется, но я слышу в этом смехе дрожь. Он волнуется. Ему не нравится, что я, трущобница, обычная, никто, оставила на нем свой след. И я собираюсь сделать гораздо, гораздо больше, чем просто оставить шрам. Да. Друг рассказал мне о его намерениях и о сопротивлении, частью которого он был. В его голосе звучит насмешка. «И я сделал то, что должен был». Очередной взмах его меча застает меня врасплох и прочерчивает неглубокую линию по моему животу, прежде чем я успеваю увернуться. «Не волнуйся, Пейден. Я убил твоего отца не просто из-за сплетен. Хотя мне приходилось казнить людей из-за меньшее. Я убил его, чтобы обеспечить сохранение моего элитного общества». Из-за ярости, которая затуманивала мой разум, я, кажется, не понимаю, что он говорит. «Признайся!» — выплевываю я. «Ты лгал, чтобы создать свое элитное общество. Обычные не распространяют никаких болезней. Мы не ослабляем элитных и не уменьшаем их силу». «Я сделал то, что было необходимо. А у тебя нет никаких доказательств». «Ты чудовище!» — задыхаюсь я. Его жест похож на пожимание плечами. «Чудовище? Может быть. Самый могущественный король, который когда-либо был у Илии, вероятнее всего, ни один город не сравнится с Илией. Ни один народ не сравнится с элитными. И я намерен продолжать». Я замахиваюсь и бросаюсь на него с ножом. Сталь его меча жестко встречает гораздо более короткую сталь моего кинжала. Бороться с ним очень сложно. Даже ослабленный, он все еще силач со способностью, намного превосходящей мою физическую силу. Кинжал вылетает из моей руки, сбитый на землю силой его удара. Я не колеблюсь, не даю себе времени на панику, а вместо этого хватаю его за вытянутое запястье и бью коленом в локоть. Тошнотворный треск ломающейся кости сливается с раскатами грома. Он кричит, меч выскальзывает из его руки и падает. И тут я стремительно лечу на землю. Король швыряет меня, используя всю мощь силача и накопившуюся ярость. Затылок ударяется о жесткую землю, и я вдруг снова вижу пятна. Я ничего не вижу. Я яростно моргаю, отчаянно пытаясь прояснить зрение. Моя голова болит, и кажется, что она раскалывается на две части. И, может быть, так оно и есть. Из затылка сочится что-то горячее и липкое, и даже в затуманенном состоянии я понимаю, что это плохой знак. Зрение постепенно возвращается, проясняясь настолько, что я вижу нависающего надо мной короля. Он сжимает меч в другой неповрежденной руке. Его потрескавшиеся губы растягиваются в улыбке. «Нет». Я пытаюсь сесть, но что-то тяжелое толкает меня обратно. Его нога в сапоге давит мне на ребра, и я оказываюсь беспомощно прижатой к земле. «Нет, я отказываюсь умирать вот так!» «Это все, что тебя волнует?» Я слышу свой голос, и он кажется чужим, надтреснутым и испуганным. «Власть? Власть над элитным королевством? Неужели человеческая жизнь для тебя ничего не значит?» «Быть обычным — слабое оправдание жизни. Стыд!» — рычит он. «Вы должны были умереть от чумы, но вместо этого мучаете нас. Я давно планировал этот день, ждал, когда смогу избавиться от сопротивления, и полагаю, что должен поблагодарить тебя за то, что оно разгромлено». Он усмехается, а моя голова раскалывается, когда я пытаюсь уловить смысл его слов. «Победит только самый сильный, самый могущественный». Он слегка наклоняется, и его холодный взгляд впивается в меня, когда он произносит. «Выживают наиболее приспособленные, и это элита». Он выпрямляется, его сапог все еще прижимает меня к земле. «Так, на чем мы остановились?» Он смеется, как будто сказал что-то забавное. «Ах да, я избавлял свое королевство от еще одной никчемной обычной». Он направляет на меня острие своего меча, и я извиваюсь под его сапогом. «Он такой сильный, а я такая слабая!» «К сожалению, Кай стал более опытным, чем я, в том, что касается игры с жертвой перед убийством. Он был очень способным учеником. Я научил его всему, что он знает. Он говорил тебе об этом? Кай должен благодарить меня за свою жестокость». Я вздрагиваю, когда острый кончик его меча касается моей щеки чуть выше челюсти. А потом он направляет его вниз. Возможно, я кричу, точно не знаю. Все, что я знаю, это медленная, режущая боль, скользящая от щеки вдоль шеи. Горячая кровь вытекает из пореза и скапливается лужицами на моей коже, а дождь жалит открытую рану. Я чувствую, как шевелится мой рот, но не слышу ничего, кроме звона в ушах. Он улыбается, когда, наконец, останавливает свой меч у моей ключицы. «Это очень забавно. Но, может быть, мне стоило оказать эту честь Каю, а?» Меня тошнит, и я чувствую металлический запах собственной крови. Холодная сталь снова касается моей кожи, успокаивая меня и мой скрученный желудок. Он выбрал место под второй ключицей, прямо над сердцем. Король щелкает языком. «Я почти поражен, что твое жалкое, маленькое сердечко все еще бьется. После всех предательств, горя и смертей, которые ты каким-то образом пережила, оставаясь обычной». «Все, что я пережила, было из-за тебя!» Рычу я, отрывая голову с земли, несмотря на то, что она все еще болит и кажется тяжелой. Говорит он почти задумчиво. «Совершенно верно». Ослепляющая боль снова пронзает мое тело, когда его меч прочерчивает линию над моим сердцем. Из меня вырывается сдавленный крик, почти заглушая его мягкие слова. «Тогда я оставлю след на твоем сердце, чтобы ты не забывала, кто его разбил». Эти слова он произносит низким, отвратительно медленным тоном. Он повторяет каждую вырезанную линию снова и снова, пока из моего горла вырываются крики. Я закрываю глаза, не в силах видеть его кривую ухмылку, не в силах больше смотреть на этого человека. Нет, не человека, чудовище. Слезы против воли скатываются по моим щекам, сливаясь с дождем и кровью, брызгающей мне на лицо. Я точно знаю, что он вырезает на моей коже. Я чувствую это с каждым движением его меча. Он клеймит меня перед смертью, и это едва ли не больнее, чем мучительная агония, терзающая мое тело. Не знаю, сколько проходит времени, когда он, наконец, поднимает меч, чтобы полюбоваться своей работой. «Вот». Его голос звучит так непринужденно, так жестоко. «На память обо мне в загробной жизни». Затем король направляет остриё мне в грудь. «Нет, нет, нет, нет». Он улыбается. «Пронзить грудь дочери, как и ее отцу». «Я не могу умереть». Король возвышается надо мной, удерживая рукоять меча, поднимая его все выше и выше. «Я не умру! Я не умру!» Движимая безумием, я в отчаянии поднимаю руки. Это вызывает сильную боль во всем теле, но я игнорирую ее. Мои пальцы цепляются за ботинок на груди. Одна рука обхватывает его лодыжку, а другая — кожаный носок сапога. И я, собрав все оставшиеся у меня силы, выворачиваю ему стопу. Он хрипит от боли, неустойчиво покачиваясь. Прекрасно. Я резко дергаю его ногу вперед. Ранение в голову и травмы, которыми я его одарила, сделали короля слабым, дезориентированным. Он с глухим стуком падает на мокрую землю. Я без промедлений направляюсь к упавшему из его руки мечу. Я ползу, в моем теле сливаются боль и адреналин, создавая опасную смесь безрассудства. Грубая рука хватает меня за лодыжку и тащит назад по грязи. Я вскрикиваю от ужаса и разочарования, когда мои пальцы едва успевают коснуться рукояти меча, после чего меня оттаскивают от оружия. Обернувшись, я вижу перекошенное от ярости лицо короля, окровавленное и грязное. Я бью его изо всех сил, на какие способно мое сломанное тело, и, услышав хруст, понимаю, что каблук попал в цель. Король кричит, из его разбитого носа с булькающим звуком вытекает кровь, попадая в рот. Я выдергиваю лодыжку из его хватки и тянусь к мечу, наконец, обхватывая пальцами рукоять. Когда я поднимаюсь на ноги, каждое движение причиняет мне боль. Вся в крови, промокшая до костей под проливным дождем, пошатываясь, я ковыляю к королю, тяжело дыша и волоча за собой меч по грязи. Теперь я нависаю над ним. Забавно, как быстро мы поменялись ролями. Теперь я хочу забрать жизнь. И он тот, чью жизнь я собираюсь забрать. Он обнажает зубы в подобии оскала, и они оказываются окрашены кровью. «Разве ты не хочешь узнать, кто убил твоего отца, Пейдин?» Эта фраза останавливает меч, готовый пронзить его грудь. Он хрипло смеется, захлебываясь собственной кровью. «Я уже знаю, кто это был!» Шиплю я сквозь стиснутые зубы. «Я видела, как ты вогнал меч ему в сердце!» Я снова перевожу взгляд на оружие, зажатое в руке, не в силах больше выносить это и готовое. «Неправильно». Замерев, я спрашиваю. «Неправильно?» Он снова хрипло посмеивается, и я не жду, пока он перестанет кашлять, чтобы вонзить остриё клинка в его грудь. Я медленно произношу. «Это был ты!» Следующие слова он выплевывает. «Забавно. Как разум может заставить нас видеть то, что мы хотим. Ты уже ненавидела меня за то, что я сделал с другими обычными. Так что тебе, должно быть, было легко убедить себя в том, что это я вогнал клинок в тело твоего отца». Кровавая улыбка растягивается на его губах. «Но это не так». «Лжец!» — выдыхаю я и сильнее прижимаю меч к его груди. Он переходит на истерический шепот. «Скажем так, твоя первая встреча с принцем произошла не тогда, когда ты спасла Кая в переулке». «Нет, нет». «Она произошла, когда он убил твоего отца». Мир кружится вокруг меня, угрожая бросить на землю. Этого не может быть. Он лжет. Лжец, он... «Это его первое убийство». Король продолжает с кровавой улыбкой. «Мое первое задание, на которое я его отправил. Думаю, что мальчик даже плакал после этого. Посмотри, как далеко он продвинулся. Посмотри, как хорошо я его обучил». Я едва могу дышать. Юноша, который научил меня танцевать, залечил мои раны, спросил про любимый цвет под звездами. «Ты лжешь», — задыхаюсь я. Он издает хриплый смешок. «Нет, это ты лжешь себе, Пейден». Воспоминания о той ночи, когда умер мой отец, вдруг кажутся такими размытыми, такими нечеткими. Там, где раньше мне казалось, что я вижу лицо короля, теперь я вижу чье-то незнакомое тело. Я не могу разобрать ни одной детали, не могу вспомнить ничего об убийце моего отца. Я встряхиваю головой. Мне нельзя думать об этом сейчас. Я не позволю мыслям о Кае отвлечь меня от текущей задачи. Потому что теперь я убью его отца. Я не потерплю поражения. Кровавая улыбка короля. Я не отступлю. Истерический смех. Я не буду испытывать угрызений совести. «Слабая, как и твой отец!» Замолчать его заставляет пронзающий сердце меч. «Это за моего отца». Я произношу эти слова пустым, ужасающе спокойным тоном. Он издает слабый, хриплый вздох, поднимает голову с земли и смотрит на нанесенные мной раны. Его глаза расширяются при виде собственного меча, погруженного глубоко в его тело. Вслед за вдохом раздается булькающий звук. В уголках его рта скапливается кровь, из дыры в груди тоже хлещет кровь. Я ничего не чувствую к этому человеку, умирающему у моих ног, умирающему от моей руки. А это... Я поворачиваю рукоять меча, сильнее разрывая его плоть, отчего король вскрикивает. Это за Одино. Он издает придушенный вопль, когда я выдергиваю меч и бросаю его на землю. Я оборачиваюсь и вижу кинжал, лежащий в нескольких футах от меня. С каждым шагом к нему я чувствую себя все сильнее, несмотря на раны, ослабляющие мое тело. Серебристая рукоятка отцовского кинжала покрыта кровью и грязью, совсем как я. Капли воды стекают по моему лицу, жаля открытые раны. Кручу кинжал в руке, переворачиваю его снова и снова, ощущая знакомый вес. А это за меня, сукин ты сын. И затем я бросаю в него свой клинок. Глава 66. Пейден. А Остриё кинжала находит свою цель, направляемая моей ненавистью, моим страданием, моей бессердечностью. Оно вонзается ему в горло, мгновенно прекращая хриплое дыхание. Я дрожу, глядя на труп убийцы, а он смотрит на существо, которое в конечном счете стало таким, как он. Голова короля наклонена в сторону. Из горла торчит кинжал моего отца. Глаза, в которых застыло понимание, широко раскрыты. По моей щеке скатывается слеза, смешиваясь с капельками дождевой воды. Я вытираю ее окровавленными руками, не понимая, почему мне хочется плакать. Может быть, это сожаление? Нет, не сожаление, не раскаяние, ничего даже отдаленно похожего на чувство вины. Это облегчение. Я делаю неуверенный шаг к нему, намереваясь выхватить кинжал и убежать. Но что-то привлекает мое внимание. Я поворачиваюсь в сторону этого движения, несмотря на то, что мое тело кричит в знак протеста. Мой взгляд останавливается на блестящих, немигающих глазах. Неподалеку от меня стоит невысокая девушка со смуглой кожей и еще более темными волосами. Она моргает. Ее глаза проясняются, после чего на лице появляется выражение ужаса. А потом она бросается бежать. Наблюдатель. Я моргаю под дождем, глядя вслед удаляющейся девушки, которая, вероятно, записала, как я убиваю короля. Едва я успеваю осмыслить происходящее, как слышу тяжелые шаги, эхом отдающиеся в каменном туннеле справа от меня. Я колеблюсь. «Мой кинжал, он мне нужен, он должен быть у меня, я...» Кто бы ни шел по этому туннелю, он приближается очень быстро. И мне нужно немедленно выбираться отсюда. Я понятия не имею, друг этот человек или враг, и не намерена это выяснять. У меня нет ни минуты, ни секунды, чтобы схватить самое ценное, что у меня есть. Мое разбитое сердце – самая болезненная рана из тех, что покрывают мое тело. И тогда я убегаю. Каждая частичка меня пылает огнем, тело кричит, кровоточит, пошатывается от слабости. Но я не могу остановиться. Когда я добегу до конца дороги, справа будет лес, и... Мимо меня со свистом проносится нож, задевая своим острым лезвием мое предплечье. Я резко оборачиваюсь и, споткнувшись, замираю от увиденного. Все его тело покрыто кровью. Его волосы слиплись от пота. Они взъерошены и напоминают чернильные волны. Между его пальцами зажато тонкое лезвие, рука поднята и готова метнуть его в мою сторону. И что-то щелкает у меня в голове. Я вдруг снова оказываюсь в своем старом доме, прячусь за приоткрытой дверью и наблюдаю, как меч вонзается в грудь моего отца. Меч держит мальчик с волнистыми черными волосами, мальчик с серыми глазами, полными страха. Мальчик, который только что стал убийцей. Я вздрагиваю, глядя на те же черные волосы, те же серые глаза и того же убийцу, стоящего передо мной. При виде него воспоминания о той ночи внезапно становятся яснее, чем когда-либо прежде. Фрагменты головоломки, которые составляют мои разрозненные воспоминания, начинают вставать на свои места. Той ночью, много лет назад, разум заставил меня поверить, что это король убил моего отца. Разум заставил меня обвинить человека, которого я и без того ненавидела. И в каком-то смысле именно король убил его, вот только не своей рукой. Это его сын вонзил клинок в грудь моего отца. У меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на него. Внезапно все обретает смысл. Притяжение, связь, знакомое чувство. Меня так легко тянуло к нему, потому что в глубине души я знала его, узнавала его и помнила. Он был мне знаком. А теперь убийца моего отца собирается убить меня. Мы смотрим друг на друга, и я вижу мальчика, который всю свою жизнь был смертельным орудием короля, которым командовали, которого обучали стать убийцей. Он был создан таким. Создан, чтобы походить на чудовище, каким являлся его отец. Но от этого он не перестает быть убийцей. Его глаза поражают меня больше, чем его потрёпанный, разъярённый вид. Этот взгляд серых глаз подобен дыму, поднимающемуся от самого жаркого костра. Одновременно холодный и пронзительный, как осколки льда. В них отражается ужас. Он выглядит так же, как в ту ночь, когда я увидела, как он впервые забрал чью-то жизнь. Я сделала это с ним. Я убила его отца, но он убил моего первым. Он знает, что я сделала. Сомневаюсь, что он забудет кинжал, который я столько раз прижимала к его горлу. Того самого кинжала, который сейчас торчит из горла его отца. И все же он промахнулся. Кай не промахивается, только если он сам того не захочет. «Что же ты со мной сделала?» Его слова почти растворяются в шуме бури, но они пробирают меня до костей сильнее, чем проливной дождь. Я уже слышала их раньше. Слышала, как они срывались с его губ, когда они касались моих. В тот раз я чувствовала, как дождь охлаждает мою разгоряченную кожу, когда мы находились всего в нескольких дюймах друг от друга. И его серые глаза смотрели на меня, но тогда в них была нежность, а не ненависть. «Милая Пэй, что же ты со мной сделала?» «Как может одно мгновение отражать другое таким болезненным образом? Неужели только вчера его губы произносили эти слова с тоской, а уже сегодня с отвращением? Однако единственное сходство между прошлой ночью и нынешней — это огонь и сила чувств, наполняющих его глаза. Без маски он беззащитен, что позволяет мне отчетливо видеть отпечаток скорби на его лице. Его рука, держащая нож и готовая нанести удар, дрожит в воздухе. Я почти вижу, как в его сознании все фрагменты собираются воедино. И как понимание того, кто я такая и что сделала, укладывается в его голове. Он еще сильнее отводит руку назад, готовый вонзить клинок мне в грудь. Мои глаза закрываются, и я замираю, принимая свою судьбу. Мне больно. Все болит. Возможно, я заслуживаю такой смерти. Возможно, я даже желаю ее от... Мои жалкие мысли прерывает сдавленный крик разочарования, от которого я распахиваю глаза. Кай опустил голову, запустив руки в волосы. Когда его глаза, наконец, встречаются с моими, сквозь дождь и разделяющее нас расстояние, я вижу, что в них бушуют противоречия. Он знает, что ему нужно сделать, и все же не делает этого. Голос Кая дрожит так же, как и его руки. «Я должен вонзить этот клинок тебе в горло». И он легко это может сделать. У меня нет ни оружия, ни воли, ни сил, чтобы попытаться остановить его. Мой голос звучит так же надломленно, как я себя чувствую. «Тогда сделай это». Он качает головой, глядя на меня с таким же отвращением, какое испытывает к себе. «Я сделаю это. Я должен». Его лицо искажается. Он хватает кинжал и направляет его прямо на меня. Из его горла вырывается еще один разочарованный стон. Он проводит окровавленными руками по волосам и качает головой, глядя в землю. «Тогда почему я не могу этого сделать?» Теперь он смотрит на оружие в своей руке. На оружие, которым он мог бы легко лишить меня жизни. «Почему, когда дело касается тебя, я вдруг становлюсь трусом? Почему, когда дело касается тебя, мне вдруг становится не все равно? Почему я не могу бросить этот чертов нож в убийцу моего отца?» Его грудь вздымается и опускается при каждом неровном вдохе. А мне кажется, что я совсем перестала дышать. Он произносит: «Я говорил, что становлюсь глупцом, когда нахожусь рядом с тобой. И, похоже, я был прав». Он язвительно смеется. «Я глупец, когда дело касается тебя». Следующие слова, которые он говорит мне, звучат осуждающе и обманчиво спокойно. «Может быть, когда я избавлюсь от тебя, то обрету мужество? Я даю тебе фору». Я моргаю, глядя на него. Мои ноги словно прирастают к месту. Я не двигаюсь ни на дюйм, слишком потрясённая, чтобы сделать что-то, кроме того, как смотреть. По крайней мере, ты сдержала свое обещание. Ты осталась в живых достаточно долго, чтобы вонзить нож мне в спину. Он горько смеется, вспоминая нападение после первого бала, когда я обрабатывала его рану. И теперь я обещаю отплатить тебе тем же. Его голос дрожит от волнения. «Беги, Пейдин, потому что когда я поймаю тебя, я больше не промахнусь, не дрогну. Я не совершу ошибку испытать к тебе чувства снова». Я словно вмерзаю в землю, все еще стоя под ледяным дождем. «Убирайся!» — кричит он срывающимся голосом. «Уходи, пока я не нашел того, кто не такой, трус и глупец. И пока я не позволил ему вонзить этот кинжал тебе в спину, здесь и сейчас!» И я спотыкаюсь на искорёженной земле, отворачиваюсь от него, а затем сбегаю, как делала это весь день, всю свою жизнь. И я бросаю взгляд через плечо и вижу, как Кай опускается на колени рядом с королем. Он все еще смотрит на меня. Я проглатываю эмоции, подступающие к горлу и грозящие пролиться слезами. Больше я не оглядываюсь. Глава 67. Кай. «Как я мог быть так слеп, так беспечен?» Я смотрю, как ее удаляющаяся фигура становится все меньше, наблюдая за тем, как она убегает от меня, от убийцы. Вот только я не повел себя как тот, кем был рожден. Я не повел себя как убийца, в которого меня превратили. Я отпустил ее, отпустил ее. Смотрю на ее кинжал, зажатый в моем кулаке, на его острое лезвие, запятнанное кровью. Кровью моего отца. Перевожу взгляд на его остывающее тело, на остекленевшие глаза, которые смотрят в ту сторону, откуда Пейдин, должно быть, бросила свой нож. Протянув дрожащие пальцы, я закрываю его веки, не в силах видеть безжизненными те глаза, которые так похожи на глаза Кита. Я не роняю ни слезинки. Я чувствую оцепенение, потрясение. Я чувствую себя преданным. Было ли что-нибудь настоящим для нее? Или это все ложь, притворство? Я знаю, что мои мысли должны быть заняты покойным королем, возле которого я стою на коленях. Но они все время возвращаются к ней. Я никогда не чувствовал ее силу. Она была недосягаема для глушителей. При нападении, сопротивлении и пальцем ее не тронуло, потому что она обычная, потому что она часть сопротивления. Точнее, она была его частью. После сегодняшнего дня от него не так уж и много осталось. Как я мог не замечать этого раньше? Я качаю головой, уже зная ответ на этот вопрос. Потому что я был ослеплен всем, что касалось ее. Она убила его. Она убила короля. Она убила моего отца. И все же я отпустил ее. Но ненадолго. Поднимаюсь на ноги, смотрю на мертвого короля, а затем возвращаю взгляд к Пейдин. Ее едва можно различить сквозь пелену дождя. Должность силовика еще никогда не давила на мои плечи так сильно. Я должен ее найти. И когда я это сделаю, то вместе с ней найду и свою смелость. Глава 68. Пейдин. Я не останавливаюсь, пока не натыкаюсь на лес рядом с дорогой, ведущей домой. Бег вскоре сменяется спотыканием, когда корни цепляются за лодыжки, а камни врезаются в пальцы ног. Дождь все еще не прекратил свои попытки утопить меня, заливая каждую из моих открытых ран. Пальцем я нащупываю глубокую рану, тянущуюся от челюсти вниз по шее, осторожно прослеживаю рваную кровавую дорожку, которая, как я знаю, уже никогда не будет выглядеть как прежде. Затем мои пальцы пробегают по груди, останавливаясь лишь когда встречаются с разорванной кожей прямо над сердцем. Я вздрагиваю, и мне хочется, чтобы это было из-за боли. О, я провожу пальцем по неровным линиям, образующим эту букву. Это единственная буква, которая навсегда останется шрамом, напоминающим мне о нем и о том, кто я такая. О, значит, обычная. Клеймо такое же уродливое, как и сердце, едва бьющееся под ним. Пошатываясь, я продвигаюсь вперед, прижимая руку к букве О, вырезанной на моей коже, и размышляя о том, что скрыто за такой, казалось бы, простой буквой. Мое внимание привлекает яркий цветок на фоне темной листвы влажного леса. Сердце разрывается на части, легкие сжимаются, а ноги дрожат. Хотя только вчера эти цветы заставили меня улыбнуться, когда сильные руки и уверенные пальцы вплетали их в мои волосы. Незабудка, поскольку ты, похоже, всегда забываешь, кто я такой. Я смотрю на пучок голубых цветов, дразнящих меня воспоминаниями о прикосновениях украдкой, о безмолвных обещаниях. Теперь остались лишь крики о мести, стальные глаза, не обещающие пощады, и украденный серебряный кинжал, который так дорог мне, но, скорее всего, именно этим клинком и пронзят мое сердце. Мне плевать, если ты забудешь, кто я по титулу. Главное, чтобы ты помнила, кто я для тебя. Я открываю рот, чтобы рассмеяться, но вместо этого с губ срывается всхлип, и мое тело сотрясается скорее от боли, чем от веселья. О, я помню, кто он для меня. Как я могла забыть убийцу моего отца? Я спотыкаюсь, ковыляю вперед, моргая сквозь непрекращающийся поток дождя и слез. Густая, горячая жидкость стекает по моему клейму, по моему телу, по самому моему существу. Мед. Вот что я говорю себе. Это просто мед. Бонусная глава. Кай, 5 лет назад. Когда он будет меня, в моей комнате все еще царит полумрак. Ну, на самом деле, меня будил не он. Король никогда не переступал порог моей комнаты. Никогда не видел окровавленную одежду, разбросанную по полу, пусть даже он видел ее на мне. Никогда не видел оружия, спрятанного под моей кроватью, хотя у него и самого подобного было много. Никогда не видел слез, пролитых за этими стенами, хотя в большинстве случаев он был их причиной. Нет, отец сюда не заходил, и, возможно, именно поэтому это место ощущается как святилище. Гвардеец приказывает мне проснуться, и я не колеблюсь, не позволяю себе паниковать. Не осмеливаюсь делать ничего, кроме того, что знаю. Я знаю, что нужно носить нагрудную пластину под туникой, чтобы хоть немного себя обезопасить. Я знаю, что часть оружия должна быть на виду, чтобы отвлечь внимание противника от множества скрытых ножей, которые я ношу с собой. Я также знаю, что нужно надеть 2 пары носков перед тем, как обуть сапоги. Может, это и не так важно, но я предпочитаю не страдать от мозолей. И, наконец... Я знаю, что сегодня тот самый день. Я чувствую это. Назовите это предчувствием или зовом долга, и я уже не вижу разницы. Он сказал, что скоро это произойдет. Так что не могу сказать, что меня не предупреждали. Каждая изнурительная тренировка, каждая секунда моей жизни вели меня к этому моменту. Моменту, когда я стану ему полезен. Я вежливо улыбаюсь гвардейцу у дверей, несмотря на грубое пробуждение. Он едва бросает взгляд в мою сторону, прежде чем оставить меня в покое и раствориться в тени. Я качаю головой, поправляя свои растрёпанные волосы. Отец говорит, что я слишком добрый, всегда улыбаюсь стражникам и любезно общаюсь со слугами. Он считает это слабостью, неестественной для будущего силовика, потому что силу принято уважать. А вот вежливость, напротив, вызывает лишь жалость. Силовик не зарабатывает свое уважение. Он его требует. Он говорит, что избавит меня от этой привычки. Я думаю, что так и будет. Он уже и так достаточно меня сломил. Я иду, и рукоять меча стучит по бедру. С каждым шагом я ощущаю вес оружия. Вес того, что я могу с ним сделать. Что он мне прикажет? Вся жизнь вела меня к первой миссии. Я был создан для того, чтобы выполнять его приказы. И сегодняшний день знаменует начало новой главы моей жизни. Я иду навстречу своему неизбежному будущему. Стражники, мимо которых я прохожу, не делают никаких движений, чтобы сопроводить меня или предложить какие-то объяснения. Но я этого и не ожидал. Я должен сделать это один. Я должен делать это всю оставшуюся жизнь один. Нога пульсирует, но я стараюсь не прихрамывать при ходьбе. Он не должен видеть, как я хромаю. Он поймет, что я неправильно залечил рану. В свою защиту скажу, что он задел артерию, и крови было много. Меч, который использовал король, был тупым. Он оставил рваную рану по всей икре, а затем он стоял и смотрел, как я пытаюсь ее зашить. Целитель сделал то же самое, встав на другом конце комнаты и позволив мне воспользоваться его силой. Правда, получалось у меня не очень хорошо. Сращивание плоти и костей – задача не из легких. Но я не собирался показывать отцу, что мне все еще больно. К тому же я не хотел, чтобы мне снова и снова разрезали ногу, пока я не сделаю это правильно. Возможно, в притворстве и заключается истинная сила. Я притворился исцеленным, и он поверил, что это так. Я добираюсь до его кабинета. Перед дверью меня охватывает паника. Я довольно часто паникую перед этой дверью. Мои глаза прослеживают знакомую структуру дерева. Она успокаивает меня своим постоянством. И тогда я стучу. Я делаю это резко и быстро, потому что сила — это созданный образ. Он не отвечает. Он никогда этого не делает. Открыв дверь, я вхожу внутрь и надеюсь, что выгляжу уверенно. Он сидит в своем потрёпанном кресле. В том самом, с которым он провел больше времени, чем со мной. Хотя не то, чтобы я жаловался. Когда я уезжаю, мой голос звучит тихо, приглушенный, наполняющим меня страхом. Он не утруждает себя ответом, а вместо этого говорит: «Белый дом, между Мерчант и Элм». Его лицо погружено в тень, голос хриплый ото сна. Я медленно киваю, хотя он не удосуживается даже взглянуть на меня. «Позаботься о человеке внутри», — продолжает он, не вдаваясь в подробности. А я не осмеливаюсь задавать вопросы. Или, что еще хуже, спросить «зачем?». «Наслаждайся своей первой миссией, мальчик». Я вздрагиваю от его слов. Эта насмешка предназначена для того, чтобы влезть мне в голову. Первое задание — символ всей моей оставшейся жизни. И я сомневаюсь, что мне понравится хоть что-то из этого. Он не смотрит на меня, когда я киваю. И он уж точно не смотрит, когда я выскальзываю из комнаты в жизнь, ожидающую за ее пределами. Сначала я отправлюсь в конюшню. Быстро седлаю лошадь, несмотря на то, что у меня нет ничего, кроме фонаря. Поездка в Лут означает, что у меня достаточно времени подумать о том, что я должен сделать, когда доберусь. Позаботиться о человеке внутри. Приказ звучит у меня в голове. Я стараюсь не думать об этом человеке. О том, что он совершил, чтобы заслужить внимание короля. О том, кто он такой или кем он является для кого-то другого. Потому что для меня он миссия. Он — средство достижения цели. Он — то, ради чего я существую. И это то, что я говорю себе. Я веду свою лошадь по лабиринту трущоб, чувствуя здесь более безопасно, чем в собственном доме. В людных местах возникает ощущение свободы. Словно я могу спрятаться у всех на виду. Эта мысль заманчива, но долг заставляет меня вернуться в замок. И еще кит. Он частичка дома, куда я возвращаюсь. Дом — слишком лестное название для лачуги, стоящей между улицами Мерчант и Элм. Она наклонена, будто сторонится своего соседа. Я спрыгиваю с лошади, и ногу пронзает боль, заставляющая меня прикусить язык. Трясущимися руками и непослушными пальцами мне наконец удается привязать поводья к ветке. Я выдыхаю, вытираю потные ладони о тунику, встряхиваю ноющими плечами и шагаю к дому. К дому, в котором живет человек. Дом, в котором человек умрет. Дом, в котором вместе с ним умрет и частичка меня самого. Мое сердце бешено колотится в груди, и каждый шаг приближает меня к моей судьбе. Единственный вход через парадную дверь, что почти не оставляет места для элемента неожиданности. Потными руками я достаю из сапога два тонких лезвия и бесшумно вставляю их в ржавый замок. Вскрывать замки — умение, которым, по словам короля, я должен владеть с закрытыми глазами. Моя скрытность отработана и точна. Если у меня что-то не получалось, отец применял весьма убедительные методы, чтобы в следующий раз я исправился. Иногда это было так же просто, как заставить меня держать ножи за лезвие, а не за рукояти. Например, если я слишком задерживался, то это был пропущенный прием пищи. Если я слишком сильно шумел, порез на руке. Я слышу тихий щелчок замка, и он открывается. Выдохнув, я засовываю ножи обратно в сапог, осторожно толкая дверь, вздрагиваю, когда она скрипит на ржавых петлях. Теперь я весь в поту, парализованный одной ногой на пороге дома. Я напрягаюсь, пытаясь услышать хоть какой-то звук, и делаю еще один шаг, только когда убеждаюсь, что меня не услышали. Теперь я стою в темной лачуге и моргаю в темноте, пытаясь сориентироваться. Я прищуриваюсь, осматриваю комнату. Убедившись, что здесь нет ничего важного, поворачиваюсь налево и... И вот тогда я это чувствую. Я был так занят процессом проникновения в дом, что не почувствовал выходца из элиты внутри. Он один. Его способность целителя греет мою кожу, бурлит в венах. Я чувствую его еще до того, как мои глаза его находят. Будто реальность и кошмары сплелись, создав момент, который я никогда не забуду. Момент, когда я вижу человека, которого собираюсь убить, все еще очень даже живым. Он дремлет в кресле, в уютной обстановке, в комфорте, совершенно не подозревая, что его превратили в миссию. Он негромко похрапывает и выглядит старше своих лет, хотя ему, вероятно, не больше трех десятков. Его волосы растрёпаны ото сна, одежда испачкана после рабочего дня. Целитель. Целителей трудно найти в трущобах, учитывая, что большинство из них работают в высших эшелонах власти. Он выбрал жизнь в луте. Жизнь в служении и одиночестве. Так зачем королю желать смерти целителю из трущоб? Я медленно подхожу ближе, молча вынимая меч из ножен. Это ошибка. Я уже достаточно близко, чтобы разглядеть морщинки вокруг его закрытых глаз, каждая из которых запечатлена годами улыбок, смеха и любви. Веснушки усеивают его нос, а щетина оттеняет подбородок. Он носит серебряное обручальное кольцо и разные носки. Я делаю неуверенный шаг назад. Меч почти выскальзывает из моей вспотевшей ладони. Все это слишком реально. Все слишком ярко, близко и прочно запечатлевается в моей памяти. Я узнаю слишком много о человеке, который не увидит следующего восхода солнца. Я не могу. В груди слишком тесно, на сердце слишком тяжело. Я не могу этого сделать. Может быть, все мои тренировки были напрасны? Может быть, я не смогу стать силовиком? Может, я так же слаб, как говорит Фарбер? Может, мне лучше исчезнуть и... Он двигается. Я замираю. Сердце пропускает удар. А потом его глаза распахиваются и встречаются с моими. Голубые зрачки расширяются при виде меня и оружия в моей руке. Они большие и умоляющие. Кажется, время замедляется, в то время как остальная часть моей жизни устремляется ко мне. Клинок вонзается в его грудь с омерзительным звуком. Я не помню, как поднял меч. Но вот он, ведомый инстинктами убийцы. Даже сквозь звон в ушах я слышу его сдавленный крик и звук раздираемой плоти. Он смотрит на меня. Не на оружие в моей руке и не на смертельную рану, а на лицо мальчика, забирающего его жизнь. Мальчик, вот кем я был до этого момента. Теперь я буду чудовищем каждое последующее мгновение. Слеза скатывается по моей щеке, когда я выдергиваю лезвие из его груди. Вздрогнув и сдавленно охнув, он соскальзывает со стула, с глухим стуком ударяясь о землю и поскользнувшись в крови. Блестящие голубые глаза смотрят на меня, моргая в последний раз. Кровь пропитывает его рубашку, покрывая грудь, которая делает свой последний вдох, и сердце, которое больше никогда не будет биться. Я оставляю его лежать в этом багровом озере. Выбегаю из комнаты, с клинка стекает кровавая струйка. Меня тошнит в кусты возле дома. Не пройдя и 4 шагов, я снова сгибаюсь пополам. Затем, спотыкаясь, добираюсь до своей лошади и, отплёвываясь, тяжело дыша, тянусь за поводьями. Я засовываю свой окровавленный меч обратно в ножны, не в силах больше держать его в руках. Мои пальцы онемели, ладони вспотели, а руки покрыты кровью, которую я не могу разглядеть в темноте. Слезы застилают глаза, затуманивая зрение, когда я сажусь на лошадь и мчусь по улице. Прошлое преследует меня по трущобам, настигая мое настоящее. Все, что я могу видеть, это его глаза. Все, что я могу слышать, это его крик. Все, что я могу чувствовать, отвращение, вина и груз моего будущего. Таким должен быть силовик. Это начало. Не помню, как вернулся в замок, но тем не менее иду по его коридорам. Я чувствую пустоту. Все оцепенело, все скрыто под броней. Каждая эмоция приглушена, каждая мысль просчитана. Может быть, так и должно быть. Может быть, это единственный способ выжить. Выжить, убивая других. Может быть, я обречен быть отстраненным и осмотрительным. Я не собираюсь идти в его кабинет. К черту последствия, он сделал меня таким. Превратил меня в чудовище, которым я только что стал. Если это должно стать моей рутиной, то бросить ему вызов будет моим облегчением. Поворачиваю за угол и вижу гвардейца возле своей двери. Я не улыбаюсь ему. Более того, едва удостаиваю его взглядом, когда прохожу мимо. Потому что власть — это созданный образ. Это силовик. Это начало. Это смерть моей слабости. Скажи ему, что задание выполнено. И с этими словами я захлопываю за собой дверь и позволяю беззвучным слезам пролиться, оплакивая смерть 2 мужчин этой ночью. А затем я стираю все эмоции и впервые вонзаю свой окровавленный меч в столбик кровати.